Благовещения Пресвятой Богородицы. Этот праздник Святая Церковь празднует, потому что он являет собой благую весть от Бога, что Бог приходит в человека, что мы на земле не просто животные, а Его любимые творения, Его любимые дочери и сыновья, Его любимые создания, и Он готов пойти на любые пожертвования, чтобы человек остался человеком, остался в вечности и не умирал вместе с животным миром, жил в космосе, в раю и не погиб вместе с временной землей. Господь Матери Божией послал своего архангела Гавриила, и он, держа в руках цветы, обратился к человеку в ее лице. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Вот почему часто мужчины дарят женщинам цветы. Эта традиция восходит к архангелу Гавриилу, который, принеся Богородице эти удивительные послания от рая, сделал человека общником этого рая. И мы, когда хотим выразить благие намерения к женскому роду, также дарим цветы. В Древней Церкви, по настоящее время в православии, там, где распускаются цветы, храмы буквально заваливают цветами, потому что через это действие человек переживает тоску по раю, тоску по тому, где нет вражды, где нет зависти, где нет злобы, где нет превозношения одного над другим, но существует только радость, радость от бытия, радость от видения правды и света. Радость от ощущения любви божественной, которую Бог изливает на каждого из нас. Временно мы здесь живем, очень временно. И старое поколение может подтвердить, как не успеешь, казалось бы, и глазом моргнуть, как годы свидетельствуют нам о зрелом возрасте и об очень серьезных шагах, которые связаны с жизнью. Вот почему человек не должен забывать о том, что мы должны на земле делать, а делать только добрые дела, вспоминать о своем Творце и Создателе, не забывать накормить свою душу той пищей, которая даст ей жизнь, жизни вечной. И поэтому праздник Благовещение Пресвятой Богородицы, он ассоциируется с жизнью, с радостью, с благой вестью, с весною и с благими пожеланиями. Я вас всех, дорогие мои, поздравляю с этим праздником. Желаю, чтобы, празднуя Матери Божией, мы тем самым получили от нее благословение на детей, на семью, на общество, на страну, на властей, дабы в тихом и миролюбивом состоянии, которое присуще всему православию, окружающий мир следовал своей жизни, своему бытию, дабы и мы, даже если случаются тревоги и напасти, могли обращаться к Матери Божией вместе с ее смирением, вместе с ее материнской заботой, преодолевать эти жизненные трудности и унаследовать уготованное всем людям Царствие Божие. Поздравляю еще раз вас с праздником, желаю вам многих и благих лет, женщинам всем радости, благовестия и благовещения, мужчинам вдохновения быть на страже всех добрых дел, которыми Господь украшает человека. Праздником вам всем, причастникам с принятием святых Христовых тайн, а также шествием святаго Великого Поста. Это праздник души и духа. Это праздник возвеличивания духовного мира над миром временным. Это праздник совершенствования над несовершенством. Пост является весами, на которых мы взвешиваем, как мы верим. Мы часто говорим, что мы верующие, а насколько? Способны ли мы отказаться от малого, чтобы подтвердить наши слова веры? И пост показывает именно, на что способна моя вера. Способна передвигать горы моих страстей, моих трудностей или горы продуктов, которые большим рвением закупаем для того, чтобы насытить свои страсти здесь, на земле. Мне бы хотелось обратить ваше внимание, что только на этой неделе можно готовиться к Пасхе, в смысле прибирания своих домов, самих себя, а Страстную Седмицу она не входит уже в Святую Четыридесятницу. Это уже Великая Седмица. В это время нельзя мыть дома, нельзя заготавливать пищу в том смысле, что дома приготовление важнее, нежели богослужение в храме. Поэтому Страстная Седмица, она предназначена для молитвы, для пребывания в храме. И вот оставшиеся несколько дней можно употребить на уборку своих жилищ, на приготовление своих одежд, а Святую Седмицу, Страстную, употребить на то, чтобы взглянуть на себя изнутри и понять, как наши грехи могут распинать Бога, как наши страсти могут нас лишать вечной жизни, как наша беззаботность о душе может лишить нас человеческого образа и подобия. И поэтому в церкви праздником является и пост, потому что это торжество над нашими немощами и нашим неверием. Желаю вам сил, благословения Бога на несение этого креста. Причастники, выслушайте слова по святому крещению. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже!